Глава 68. Роу. Надежда на то, что Кэл уйдет к тому моменту, когда я вернусь в дом, выкурив триллионную сигарету, развеялись, едва я вошел в гостиную. Кэл сидела на диване и массировала Дилан пятки, смотря с ней какое-то реалити-шоу. «Ты еще здесь?» — раздалось мое ворчание. Раз уж я не мог ее заполучить, то решил вести себя грубо. Но даже это начинало надоедать. Меня больше не вставляло смешивать ее с дерьмом. Доставлять ей оргазмы было намного приятнее. «Я как раз собиралась домой». Она встала и поправила комбинезон. «Не предлагай подвести ее. Она не твоя проблема. Она разбила тебе сердце». «Я тебя отвезу». «И ничему-то ты не научишься, тряпка». «Спасибо». Она попыталась улыбнуться. Дилан метала между нами взгляд, медленно жуя шоколадный батончик. «Только не раздевайтесь, малые. Вы не хотите закончить, как я». Кэл уже шла ко мне, как вдруг посмотрела на Дилан через плечо. «О чем ты? Тебе повезло больше всех». «Правда, да?» Дилан храбро улыбнулась мне, и в этот миг я понял. Ей нужно было доброе слово.